Глава 28. «Что случилось?» – напряженно спрашивает она, пока я поспешно одеваюсь. «Нужно кое-куда отъехать. Ты отдыхай. Завтра решим все дела и поедем». «Куда поедем?» – перехватываю ее взгляд в темноте. «Домой, Диана. Здесь не нужно больше оставаться. Надеюсь решить все вопросы оперативно сегодня. Поговорю с Рамазаном. В крайнем случае, как я и думал, отправлю к нему на время». «Мне тут было безопасно». «Теперь уже нет. Получается, чуть грубее, чем я хотел. Но без этого никуда. Нервы на пределе, я очень надеюсь, что вся эта свистопляска закончится сегодня». «Ты не в больницу? С Джанет что-то?» «Диана, выдыхаю, теряя терпение. Мне плевать на Джанет. Я решаю вопросы, которые касаются моей семьи. В смысле, ее безопасности, которая напрямую связана с моими делами. Проблемы Джанет – это проблемы Джанет. Мне искренне жаль, что с ней случилось. Но это не отменяет то, что я не директор аттракциона невиданной щедрости и должен подчищать за чужими грехами других. Давай ты ляжешь отдыхать, а завтра мы продолжим. Внизу охрана, так что можешь спать спокойно». «Я и спала спокойно», – бурчит она, но я уже мыслями в другом месте. Пока выхожу из квартиры, уже на лестничной клетке, набираю Юсупа Магомедовичу Аруслану. Заместитель прокурора – хороший мужик. Он и помог мне накрыть крота в своем бизнесе. Если бы не его поддержка, схему Бахи, который сговорился с частью моих китайских партнеров по поставкам, было бы не накрыть. Но непонятно другое. Каким образом у Бахи есть телефон, и он утверждает, что ждет меня на поговорить в 10 километрах от медицинского центра, где лежит Джанет. То, что это не просто разговор, я не сомневаюсь. Осталось только понять все остальное. Мы оба говорим друг другу, что будем общаться тет-а-тет, хотя оба знаем, что это блеф. Мои люди предупреждены. Его тоже. Дело за малым. Выяснить оставшиеся обстоятельства и что ему нужно. А Русланов долго не берет, а когда берет, явно спешит и не может говорить. «Я тебе перезвоню, срочное дело». «Знаю даже какое. Баха», – мрачно отвечаю я. Тот заминается. «Верно. Я еду к нему навстречу. Локацию скинуть?» «Я знаю его локацию», – отвечает Арусланов. «Все под контролем». «Ну ладно, раз под контролем». Доезжаю в обозначенное время максимально быстро. И правда, один, на машине. «Салам, брат!» Выходит из машины, закуривая, как только видит меня. Я киваю. Крыса он и не брат мне. Хотя мой братец, царство ему небесное, тоже был тем еще. «Какими судьбами на свободе, Баха?» Говорю сквозь зубы. Неприятно. Он усмехается. «Да вот, захотел свежим воздухом подышать, а то на нарах тухло». «Не знал, что твой турпакет это включает». Усмехаюсь в ответ. «Хорошо пристроился, Баха». «Не то слово. Вот скоро женюсь, брат. На свадьбе тебя жду. Придешь?» «Думаю, воздержусь. Да и сомневаюсь я, что скоро женишься. Разве только на зоне, Баха?» Наш разговор в велеречивых тонах начинает немного напрягать. «Ты лучше скажи мне, чем обязан разговору. Мы вроде все порешали по работе. Теперь уже дело не за мной, а за органами». «Да вот в чем незадача, Батыр. Будущий тесть условия поставил», — хмыкает. «Нужно хвосты почистить, и все будет в шоколаде. Понимаешь ли, он у меня человек уважаемый. Когда дочь свою соглашался за меня сватать, у меня было все идеально. И бизнес, и бабло, и положение. А тут я, получается, подкачал. И с тобой в терках, и шлюху эту. С ее выпадком». Презрительно плюет в сторону. Я слушаю его внимательно. «Понимаешь, в чем дело, Батыр? А Русланов мой будущий тесть. Вот такая незадача». Я холодею. Конечности буквально сковывает морозом. В смысле, а Русланов? Он ведь его дело ведет. Баха видит мою реакцию, конечно, и победоносно усмехается. «Так получилось, брат. Ты же знаешь, как у нас. Одно село родовое, хорошие партии. Девочка Персик. Я и сам рад, что такую куколку мне нашли. Еще и из хорошего рода. Не хотел, чтобы она слетела с крючка, потому...» Снова усмехается. «Но ты у нас сам не святой, так что поймешь. Короче, трахнул я ее до свадьбы, целку порвал. Теперь, кроме меня, ее кто возьмет? Вот отец и переживает, чтобы репутацию мою очистить. А как иначе спасать имя семьи?» Руками разводит манерно. «Джанет, поэтому тоже нужно списать со счетов. Моему тестю бастарды на стороне с правом на мое бабло не нужны. Так что я к тебе пришел за пониманием. Батыр, дорогой, каюсь, попытался играть нечестно, поплатился. Я на бабло, которое ты у меня забрал, не претендую, и в твою поляну тоже не полезу больше. Но избавиться от шлюхи и этого обрубка, ненужного никому, морального урода, не мешай. Этот ребенок не должен родиться, он никому не нужен. Его мать, блядь. И скоро все равно подохнет, я бы даже больше сказал. Мир не осиротеет, если его не будет. Давай ты не будешь мешаться, и каждый будет при своем. Мне дай свою строй достойную жизнь с достойной женщиной, а сам свою строй. Он говорит, а у меня в голове, как ни странно, странные флешбеки. Зарубцованные, болезненные, те, что спрятаны глубоко внутрь. Лучше бы ты не родился, урод. Ненавижу тебя. Мир бы не осиротел, если бы ты подох еще при родах. Слова матери, родной матери, которую она не один раз бросала мне в лицо, сейчас как пощечины, болезненные, травматичные, липкие в своей токсичности. От меня ты что хочешь, Баха? Я не распорядитель судеб и жизни. Ты, как я понимаю, уже пытался ее прикончить. Значит, не смог. Не лезь туда. Резко осекает он меня. Забирай свою бабу и уезжай. А тут я с ним и спорить не хочу. Реально забрать и уехать. А дальше пусть сами разбираются. Но зачем-то спрашиваю. Честно скажу тебе, Баха, не моя эта война, и то верно. Но неужели кровь не играет? Это же твой ребенок. Он невинен. Еще рожу, много ли надо? Плевать на него. Плевать на кровь от шлюхи. Вон, ты не от шлюхи рожден был. И все равно своей семейке не нужен был. Бьет по-живому. Больно так бьет. Знает, мразь, на что давить. Он скалится, отворачивается к лесу. Потом снова на меня глаза переводит. Мы все рано или поздно становимся перед моральным выбором, Батыр. Этот урод и его мамаша должны исчезнуть. Они в нашем светлом будущем не нужны. Уезжай и людей своих забери. А Русланов подсуетится, мы охрану медцентра обойдем. К утру этого биологического мусора уже не будет. И ты с Дианой будешь далеко. Когда он произносит имя Дианы, меня начинает бесить. Какая же мразь. Но это правда не моя война. Хоть и чудовищно это все звучит. Сами они биологический мусор. А вот тебе допинг к размышлению. Посмотри, у нас тут гости. Он кивает в сторону дороги. Я смотрю на подъезжающую через минуту к нам машину, а потом жестко матерюсь, когда оттуда не очень-то нежно вытаскивают мою Ди.